красный, залитый потом, с искаженным лицом. И подойдет Виталий Сергеевич, увидит. Виталий Сергеевич часто заходил в палату. И к ней, конечно, и к Костиной, у которой курс уже заканчивался. 30 погружений в смерть. Раньше Вера, если бы рассказали, не поверила бы, что можно выдержать такое. А Костина была совсем здоровой на вид и развлекалась тем, что без конца гадала себе и другим на картах. О своей болезни, из-за которой попала сюда и вынесла такое лечение, она никогда не заговаривала, а Вера и не спрашивала. В коридоре и в саду к Вере почему-то стала подходить та самая больная, которая однажды ночью раскричалась, еще когда Вера лежала в надзорке и только-только начинала правильно понимать, что вокруг происходит. Вера сначала ее боялась, но оказалась она симпатичная, если только ее не злить, а злилась она, когда ей противоречили. Звали ее Лидой, а с фамилией было сложнее. Сама Лида говорила, что она по отцу Зорге, а по мужу Брумель. Ну, а сестры звали ее Пугачевой. Иногда в хорошем настроении Лида откликалась и на Пугачеву, говоря при этом, чего с ними, с дурами, спорить, но чаще игнорировала. И тогда сестры сдавались и кричали, «Зорге, иди, принимай лекарства!» Тогда Лида шла. Началось с того, что Лида стала оказывать Вере мелкие, но очень ценные, как оказалось, услуги. Лопнула резинка в спортивных шароварах, и пришлось бы снова ходить в противном сером халате до тех пор, пока мама не принесла бы новую. А у Лиды нашлась. И иголку мгновенно выпросила у Маргариты Львовны. Потом с бельем тоже. А между делом учила уму-разуму. Ты не будь дурой, врачам не говори всего, чего думаешь. Почему? Они все на свой лад перетолковывают. Ну, скажи, бывает на самом деле, что людей убивают? А иначе зачем милиция? И книжки. Вот я читала «Трое из подворотни». Одного мужика убили, а еще двух ранили. Автора же в дурдом не тащат. А скажи я, что меня убить хотят. Меня сразу в надзорку, и аминозина двойной шприц. Или Брумель. Я просто так говорю, назло. Я вообще не замужем, а был у меня знакомый, Брумель. Ну, хороший знакомый. У тебя такая невинность на лице, что и не знаешь, как разговаривать. Не прыгун, а просто однофамилец. Ведь может быть? Они и проверять не стали, какой Брумель. Сразу записали у себя и давай от него лечить. Я еще подожду, а потом скажу, ваша правда, не было у меня Брумеля, это один мой бред. Вот обрадуется. Но вот я думаю, а у того настоящего Брумеля тоже есть жена? А если к ней психиатра? Она скажет, а он и проверять не станет, сразу запишет в бред. А мой Брумель, однофамилец, как выпьет, всегда горевал, что он не знаменитый. Почему, говорил, того все знают, а меня никто? Может, я и есть настоящий Брумель, а он мой однофамилец. И еще любил доказывать, что все между собой родственники, хотя бы дальние. Мой, говорил, двоюродный брат сам имеет двоюродного брата, а тот тоже двоюродного, а тот троих сразу. Я так и знала, как пойдет по двоюродным, надо бутылку прятать. Ну, короче, нельзя всего врачам объяснять, им говорить чего попроще. А Виталий Сергеевич к словам не придирается. Втюрилась в него. В него многие втюриваются, тем более неженатый. Вера очень уважала Виталия Сергеевича, доверяла ему больше, чем родителям, больше, чем себе, а вовсе не втюрилась. И очень неприятно и обидно было, что многие в него втюриваются. Какое они имеют право? Вера покраснела не от стыда, а от досады. Ладно, ладно, не краснеет, тут стыдного нет. Я и сама раньше. Все спрашивала. Виталий Сергеевич, а вы на мне женитесь? А он всегда. Не обещаю. Смешно так растягивал. Не обещаю. А и все равно. И ему нельзя все выкладывать. Он тоже меня ни за что держит.